«Ушли те, кто не может защитить разум от меня», — зло щурился Альфред. «Может, Ольга погуляет по Аврарату, ее дар не столь силен, но она чувствует окраску мыслей. Гениально, только ничем не поможет. Она ведь не сможет сказать, на стороне ли озаданный волшебник. Она лишь скажет, что именно этот маг в данный момент думает о чем-то жестоком или радостном. А вот у того, по всей видимости, эротические мечты». Альфред вздохнул, соглашаясь с племянником. Ольга не читала мысли в прямом понимании и не могла влезть в голову. Она ощущала лишь направленность. Шпионов так не вычислишь. Но и сам Альфред не всесилен. Сколько существует артефактов, способных сносно экранировать мысли, а грамотно составленная клятва, а просто вполне предсказуемая родовая защита, рыться в головах людей могли немногие. Иметь иммунитет к грубому проникновению, впрочем, тоже. Но все же большинство старинных родов имели неплохую защиту. Только если ломать заклинаниями, но все согласятся, что такие меры не оправданы. Порылся в голове 100 человек, нашел одного шпиона, 70 обидел, двух покалечил, остальные просто затаили зло. Но и того, что Альфард делал, вполне хватало. Министерство стало неприступнее, авроры наконец-то получили больше прав, откупиться от наказания теперь стало практически невозможно, каминная сеть вновь обрела безопасность, а улицы патрулировали усиленные патрули. Лорд Медаус отправился в Хогвартс преподавать защиту от темных искусств. Сириус игнорировал половину судов Визингамота. Карлус собрал стационарный портал между Блэк Мэннером и домом на костях. Жизнь налаживалась, пожиратели уходили в подполье, Рождество обещало быть спокойным. Но случился небольшой переполох. Незадолго до праздников Сириус решил проверить артефактную карту и, совершенно внезапно, увидел изменение местоположения одного из крестражей. Джеймс к тому времени научился контролировать свой дар. Сириус вошел в финал любительского дуэльного турнира, где проиграл. Ремус встретил свое первое полнолуние в виде человека. Всю ночь просидел на стуле, боясь обращаться, под заунывное бормотание Сева. Тот уговаривал испытуемого обратиться намеренно, дабы понять, полон ли контроль над обращением. Поэтому на изъятие последнего крестража отправились вчетвером. Все равно Альфред на работе, а Карлус водит хороводы вокруг портала. «Море!» – прокричал Джеймс, когда огромная волна окатила их с ног до головы. «Там!» – Сириус указал пальцем на довольно неприметную пещеру, от которой ощутимо веяло чем-то магическим. Четверо прыгнули в воду, а в пещере брезгливо сушили одежду под ворчание Сева. «Можно ведь было сначала из Хогвартса забрать, там сухо!» Сириус лишь качал головой. После своего гениального изобретения, которое не удалось испытать в полной мере, кузен стал ворчлив, как старый дед. Сириус уже сам с нетерпением ждал полнолуния, а уж другого оборотня они как-нибудь найдут. Раз Ремус впал в восторженно неверующее состояние. «Магия крови», — усмехнулся Джеймс, подходя к стене, весьма хитрая схема. «Чтобы открыть, недостаточно просто крови, она должна быть отдана добровольно и, следовательно, с крохотной частью силы». «Он, как всегда, очарователен», — кивнул Сириус. «Можешь снять?» «Конечно». Джеймс поводил палочкой, отправил в стену пару заклинаний, и она послушно пропала. Они вошли в огромную пещеру, у их ног начиналось черное озеро, вдалеке мелькал какой-то зеленый отблеск. Джеймс присел на корточки у воды, внимательно всматриваясь вглубь. Сириус, напротив, осматривал озеро подальше от берега. «Джим, здесь от магии смерти воздух кипит. Что это?» «Наш знакомый посчитал, что сам может заниматься столь сложной наукой. Это трупы. Сотня, не меньше. Они призваны защищать то, что находится в центре озера. Шагнешь в воду, и они все твои?» «Да, думаю, да. Так что, сожжем их?» Сириус достал палочку, приготовившись уничтожать все, что уже мертво. Джеймс кивнул, Северус и Ремус привычно отошли за спины. Одно прикосновение к воде, и белая рука попыталась схватить Джеймса. Инферналы среди магов смерти вызывали лишь брезгливость. Низшая ступень, практически неуправляемы, им можно внушить лишь что-то одно. Джеймс не знал, какова была формулировка за, но эти инферналы охраняли не сам крестраж, а лишь дорогу к нему. Возможно, где-то здесь даже существует какое-нибудь нейтральное средство передвижения. Джим сомневался, что у мага-самоучки получилось бы стать для инферналов своим. Ксавьер бы, возможно, смог бы всех их упокоить. Джеймс пока не достиг такого уровня контроля над силой, поэтому лишал остатков жизни группы по 5-6 тел. А вот Сириус справлялся лучше. Магия тьмы вообще нацелена на разрушение, Темные потоки силы были почти осязаемы. Они попросту обращали тела в прах. Северус и Ремус точечно поджигали тела. Минут 10 и эпическая битва четырех живых против сотни смертоносных кукол завершилась. Сириус уже призвал свои возможности, очищая магический фон пещеры от ощущения смерти. Тела обращались в пепел, пепел сдувало ветром к выходу из пещеры, воды озера стремительно светлели, они уже не были такими темными. Джеймс всегда немного завидовал этому умению Сириуса. Уничтожать все, даже самое плохое, подчищать за собой. Джеймс же повсюду оставлял за собой следы магии смерти. К своду пещеры взлетели шарики света, вода в озере засверкала в магическом свете, каменное дно просматривалось во всех подробностях. Джеймс трансфигурировал небольшую лодку из листка пергамента. В полном молчании четверо магов погрузились в лодку. Сколько их было? Ремус пораженно качал головой. 100, по-моему, даже больше. Теперь понятно, куда пропадали умершие маглы, невесело вторил ему Сириус. Он копил тела для охраны осколка своей души. Их всех убили в пределах месяца, не согласился Джеймс. Чуть больше, возможно. Инферналов создать можно далеко не из любого трупа. Максимальный срок поднятия такого слуги – 40 дней с момента смерти. Остров посреди озера казался слишком маленьким для четырех магов, но они столпились вокруг чаши, направляя на нее весь арсенал своих заклинаний. Ее придется осушить, чтобы достать крестраж, выдал результат Сириус. Сев, что это за зелье? Принц Блэк зачерпнул немного зелья из чаши, вручил ее Ремусу и начал что-то капать туда из пузырьков, которые теперь повсюду таскал с собой. Это он сам придумал, судя по всему, хмыкнул Северус, что-то влияющее на психику, какие-то кошмары, галлюцинации, точно не скажу. Сириус взял кубок и вылил его содержимое в озеро, потом снова и снова, жидкость в чаще словно возвращалась назад. И что, пить эту гадость, сморщился Ремус, зачем, хмыкнул Сириус. Монро, эльф появился тут же, словно и не существовало антиаппарационного барьера в пещере. Возьми одного пленника из нашей тюрьмы и доставь сюда. Когда эльф исчез, Ремус поморщился. Это негуманно. Да, хочешь напиться этой бурды? Видишь другой способ достать медальон? Через полчаса эльф уносил пленника обратно в тюрьму, а четыре мага, привычно переругиваясь, покидали пещеру самостоятельно. Выйдя за пределы барьера, они переместились в Хаксмит. Колечко Мраксов, медальон Слизеринов, ты еще говорил о дневнике, задумчиво произнес Джеймс. Что же прячется в Хогвартсе? Неужели у обедневших мраксов было так много реликвий? Ага, сейчас найдем в Хогвартсе любимые подштанники Мерлина, хохотнул Сириус. Или ночную сорочку Морганы, поддержал его Джеймс. Надеюсь, что не старые портянки Артура, хмыкнул Сириус. Кстати, почему сейчас-то? Потому что Дамблдор в гостях у министра, улыбнулся Сириус. Воюют насчет новой системы образования. В школу входили через один из потайных ходов. Спустя пару лет он обвалится, но пока был вполне безопасен. Особенно после того, как его подправил Джеймс. Лет на 5 магии должно хватить, а потом, глядишь, сменится директор и займется ремонтом в этом замке. Выход был в малопосещаемой части замка. Пришлось глотнуть оборотное зелье, чтобы смешаться со студентами. Вечером мало кто носил форму и знаки отличия, а если кто и встретит незнакомых подростков, подумает на другой факультет. Но прежде чем искать, Сириус разложил на каменном полу карту мародеров, достал из кармана тот самый едва испачканный флакон от крови Аза. «Точно подействует», — нахмурился он, рассматривая жалкие остатки украденной крови. «Можешь прошерстить весь замок вручную», — зло буркнул Сириус, по очереди призывая из сумки зелья. Пару минут он и Джеймс шаманили над флаконами карты, пока едва заметная розоватая капля не зависла над картой, чтобы вмиг рассыпаться в розовый туман и припорошить всю карту целиком. «Не работает?» — скептически поинтересовался Сириус. «У них было недостаточно крови, чтобы провернуть трюк с артефактной картой в масштабах Хогвартса. И поэтому Сириус изобрел свое». Сириус был настроен скептически. Он не думал, что измененное зелье родства по крови сможет выявить крестраж, то есть обрывок души, а не тела. Задумчиво протянул Сев. Должно было сработать. Может, просто нужного места нет на карте? Подсказал Ремус, чья вера в Сева была практически безгранична. Комната с мертвым Василиском, удивился Сириус. Ну давайте попробуем. После нескольких часов ощупывания стен и полов в подземных пещерах, все четверо уселись в трансфигурированные кресла прямо посреди большого зала. А, впрочем, «Почему именно эта комната?» – задумчиво проговорил Джеймс, рассматривая потолок зала пещеры. «Выручай, комната тоже не обозначена на карте». Тяжело кряхтя и ругаясь, Сириус первый встал с кресла и поплелся к выходу. Сияющий Феникс уже появился в темном зале, предлагая магу свою помощь. «И какую именно комнату мы должны просить?» – хмурился Джеймс. «Ту, в которую можно что-нибудь спрятать?» – сердито отвечал Сириус. Бесполезное путешествие по тоннелям и тайным комнатам не улучшало его настроение, а медальон с крестражем в его кармане раздражал своими попытками влезть ему в мозг. Но закончить дело хотелось побыстрее. Комнату-склад вызвали быстро. Джеймс, который, по всей видимости, не знал, что такое усталость, радостно приветствовал бутылки огневиски и три книги по анимагии, которые они сюда спрятали еще на четвертом курсе. Но Сириус не желал отвлекаться на такие мелочи. Скоро Дамблдор закончит свою ссору с Альфредом и вполне сможет почувствовать в школе посторонних, тем более в количестве 4 штук. Магический фон вокруг пестрил всеми оттенками радуги. Старые книги и мантии, драгоценности и обломки мебели. Вместе с ними артефакты, неудачные эксперименты, чужие вещи и все в этом духе. Сириус шел между рядов, ориентируясь на знакомый грязно-бордовый цвет. Магия смерти была одним из показателей крестражи. Диадема Кандиды Коктевран. Наш знакомый практически испортил невероятный артефакт, удивленно рассматривал реликвию Сириус. Сириус же буднично снял цацку со статуи, почесал тонкую шею Отто. «Перенесешь нас?» Феникс согласно курлыкнул. Маги положили руки на плечи Сириусу, и они исчезли прямо из выручай комнаты. А едва оказались во временной тюрьме Блэков, перед Сириусом оказался патронус Альфреда. «Он ушел», — произнес крупный пес голосом Альфреда. «Вовремя», — усмехнулся Сириус, вываливая добытые артефакты в небольшие сундучки с защитными рунами на боках и крышке. В подвальном помещении, кроме теплой тюрьмы, была еще и отдельная комната, где и хранились крестражи Волдеморта. На небольшой этажерке несколько таких вот коробок, над которыми долго трудился Карлус, делая их ненаходимыми для поисковых заклинаний. И только после этого все отправились в Блэк Мэннер. Сириус и Ремус вроде как домой, Джеймс забрать жену из лаборатории, Северус поболтать с семьей. Но едва они переместились в Блэк Мэннер, как перед Сириусом появился домовик Ольги. «Госпожа просила вас зайти к ней в кабинет». Сириус сощурился, не понимая, что могло случиться, чтобы Ольга, живущая по весьма строгому расписанию, внезапно оказалась вечером в кабинете. А в кабинете оказалась заплаканная Марта Крэп. Девушка сидела на низком диванчике и тихо жаловалась Ольге. Напротив сидела несколько встревоженная нарцисса. «Что случилось?» — начал Сириус прямо с порога. «Простите», — вновь заревела Марта, — «я просто не знала, куда идти». Сегодня она посетила дом своего нового жениха. Ольга встала с дивана, направляясь к столу. Им стал Люциус Малфой. «Ты сбежала?» — уже мягче спросил Сириус. «И кое-что захватила». Ольга протянула Сириусу артефактную шкатулку. «Никто не знает, что она здесь», — Белла позвала нарциссу, «чтобы проследить за здоровьем. А потом моя жесткосердечная кузина покинула помещение». Сириус открывал коробку, уже зная, что находится внутри. «Дневник Аза. Как ты узнала, что именно он нам нужен?» «Этот», — всхлипнула Марта, — «павлин хвастался, что темный лорд доверил им хранить невероятную реликвию. Я же девушка, никто не воспринимает меня всерьез. Услышала, что эта тетрадь содержит МММ часть личности. Кажется, именно так говорил Абраксас моему отцу. Твой отец знает, что ты сбежала?» «Нет, еще нет». «Записку, какие-нибудь намеки оставила?» «Нет». Девушка непонимающе подняла на Сириуса глаза. «А как сбежала?» «Пошла примерять мантию». «Отлично», — сразу же успокоился Сириус, — «будешь пропавшей без вести. Вряд ли твой отец рискнет вычеркнуть тебя из рода, если не будет наверняка знать, сама ты сбежала или тебя выкрали». Повинуясь приказам Ольги, зашевелились домовики, принесли зелья и артефакты, которые должны скрыть местоположение девушки. Марта осталась на диване пить уже сотую чашку успокаивающего отвара, а Сириус отправился пристраивать на место 4-й крестраж. В это время Волдеморт уже обнаружил, что его крестраж пропал из Малфой Мэннера. Глава 51. Магистр и политика. Магистр приносит клятву, обещая оберегать магию, магические источники и рода по мере своих сил и возможностей, что обязуется иметь холодный разум, следить за своими эмоциями и не давать первозданной силе овладеть собой, что окажет помощь достойному ученику, будет искать новое и развивать старое. Саму витиеватую формулировку Сириус учил не один день. Очень не хотелось где-нибудь запнуться. Клятву приносили в небольшой башне, находящейся на территории России. 6 ее граней были выложены из разного камня, она тянулась ввысь, закручивая грани спиралью и чуть сужаясь к вершине. В башне 6 дверей, витая лестница узкая, гораздо уже самой башни. Все магистры поднимались по ней друг за другом, Сириус шел в конце. Ступени вывели на просторную площадку, огороженную коваными перилами, а крышу держали 12 колонн. Когда все поднялись наверх, плита закрыла лестницу, словно ее и не было. Магистры разошлись по кругу, а Сириус должен был произносить клятву, стоя в центре. В мае в России все дышало какой-то легкостью, магистры были одеты кто во что, Сириус даже растерялся от такой атмосферы. После его душевно поздравляли, называли имена и где их можно найти, делились какими-то хитрыми амулетами. Он среди них был самым молодым. «Таких молодых среди нас не было уже лет 500», — улыбался один из его новых коллег, «но ты доказываешь, что еще не все потеряно в магическом мире». Но не прошло и часа, как все начали по одному двое аппарировать по своим делам. В итоге на вершине башни остался лишь Сириус и Троцкий. «Думал, я что-то почувствую», — поделился Сириус, облокачиваясь на перила, «но ничего, со временем придет», — ухмыльнулся его учитель, «неделя-две, и ты заметишь, что сила в итоге опять выросла. Только теперь не используй светлые заклинания. Ты серьезно думаешь, что я нуждаюсь в подобных советах?» Троцкий тоже засмеялся, а после внимательно посмотрел на своего ученика. «Когда мы сможем серьезно поговорить?» Сириус нахмурился. «А надо? Мои дети и внуки перерыли всю Европу, а все остальные последний год провели в архивах. Поэтому да, нам есть о чем поговорить. Но тебе сейчас явно не до этого, как догадался», — хмыкнул Сириус. «Ты один, по-твоему, видишь магические потоки? От тебя так и фонит безудержной радостью. Хоть расскажи, что тебя так обрадовало?» Сириус улыбнулся, мечтательно уставившись в горизонт. «У нас с Олей будет ребенок. Для своего возраста ты реагируешь даже очень ярко», — хохотнул Троцкий. «Обычно мужчины так радуются поздним детям». Сириус не смог сдержать смешка. «Так ведь и получается достаточно поздний ребенок. И хотя в своей прошлой жизни он никогда не хотел ребенка, сейчас он радовался, как ему казалось, даже больше Ольги. Не сразу, конечно. Прошло больше недели, прежде чем его обычная радость превратилась вот в такое искрящееся ожидание чуда. Немного смущало только то, что ждать было еще долго. Ольга посмеивалась над ним. Он стал превращаться в заботливого папашу уже сейчас, пока все его внимание выливалось на жену, которая уже устало отмахивалась от его заботы. Сириус же ловил себя на мысли, что как только перестает заниматься каким-нибудь делом, как сразу сбивается на мысли о своей семье, о том, что будет мальчик, что ему непременно нужно купить магловский велосипед, но это потом, сначала закажет такую же люльку, как у нимфодоры, которая защищает ребенка от многих детских болезней, а еще, что ребенка нужно будет учить ходить, говорить, а он совершенно не представляет, как это делается, но тут, по всей видимости, вообще нет специалистов. В общем, в минуты покоя Сириус не мог перестать мечтать. Мечты подталкивали его желание закончить с войной как можно быстрее, но ОС оставался недоступен, и, что показательно, его чревоугодники стали по-настоящему неуловимы. Среди них появился маг, умеющий управляться с пространством. Поймать хотя бы одного члена боевых команд было невозможно, а небоевые чревоугодники просто портили кровь всем и каждому в Визингомате и Министерстве. Сириус с ними тоже ничего не мог поделать, поэтому ему оставалось лишь изучать очередной том по снятию защитных пологов, тренироваться, да корпеть над бумагами семьи. Когда он вернулся домой, Ольга привычно вышла из своего кабинета встречать мужа. Как всегда в белой блузе и широкой юбке ниже щиколотки, она сидела на ступенях широкой лестницы. Сириус уже собирался спросить ее, а можно ли ей сидеть вот так, на ступенях, но наткнулся на насмешливый взгляд. В доме тепло, на улице май, ступени покрыты толстым ковром. Конечно, как он мог забыть, как прошло, замечательно. Где все? Что-то не вижу привычной толпы любопытствующих за дверью. Арк нагрузил всех работой, сам бродит где-то крайне злой. Стараются не попадаться ему на глаза, соблюдая достоинство. Сириус хохотнул. Этот дом иногда напоминал ему магловскую комедию, где все нелепо, но все равно смешно. Самые вменяемые здесь были как раз Ольга и Арктурус. Остальные то уходили в работу с головой, то активно интересовались чужой жизнью. И что будет дальше? О, заходил Альфред, увел Эйлин на прогулку. Просил передать тебе на случай позднего возвращения. Завтра в Визингомате будут обсуждать реформу образования. На следующий день в Визингомате было шумно. Альфред не мог провести такой закон даже с особыми полномочиями, но уже полгода старательно проталкивал его, напирая на необходимость реформ. Маги стали слабее, маглорожденные чаще возвращаются в свой мир, чем остаются среди магов, уровень знаний упал, а школу Авроров пришлось продлить с года до трех. Маги были не против влезть в дела Хогвартса, где традиционно все изменения проводились лишь директором, но каждый хотел изменить его по-своему. Споры шли давно и нешуточные. Дамблдор отстаивал статус-кво, сторонники Волдеморта боролись за полный контроль министерства над школой, Альфред напирал на ограничения, большинство магов придерживались временного нейтралитета. Хогвартс издавна был школой, независимой от политики. Напирал Дамблдор на национальную приверженность традициям. Благодаря традициям, возразил Сириус, воспитались целые поколения магов, которые вообще не знают, как работает Авада. Где-то позади довольно крякнул Аластер Хмури. Он гонял новичков Авроров в хвост и гриву, и незнание непростительных бесило его больше, чем святая уверенность в нерушимости протива. Сириус помнил это по своим прошлым вступительным в Аврорад, но теперь он знал непростительное иначе, чем ему объяснял сам Хмури. Ученики, покидая Хогвартс, продолжил Сириус, достаточно хорошо знают лишь два предмета, трансфигурацию и чары, и то лишь в пределах школьной программы, которая не менялась уже лет 200. Сколько за это время нового принесли в эти науки? Меняются все школы, но лишь Хогвартс цепляется за старое там, где не нужно, и отменяет то, что действительно необходимо. Мы уравняли в правах маглорожденных, возразил Дингл. Да, вот лично я не знаю, каким образом исключение из списка предметов основ артефакторики уравняло маглорожденных в правах с чистокровными. Даже наоборот, по международной статистике, именно маглорожденные волшебники становятся первооткрывателями в этой области. Но у нас они даже не знают, что это такое и почему этому стоит учиться. А защита разума, а боевая подготовка? Может, мистер Блэк хочет научить учеников боевой подготовке? Хмыкнул Хмури. Не хочет, но сделает это лучше, чем учителя, что меняются раз в год. На предмете, который представляет из себя объединение трех первоначальных предметов. Сириус, вы сами закончили Хогвартс, попытался возразить Дамблдор, но его прервал Крауч. Без фамильярности, пожалуйста, мы в совете, а не на улице встретились. В Визингомате действительно были приняты обращаться официально, без каких-либо поблажек к семейным и дружеским отношениям. Правило это нарушалось часто, но Крауча раздражала именно привычка Дамблдора выделять свои отношения, обращаясь к ученикам с позиции учителя, пусть и бывшего. То, что мне дали в Хогвартсе, составляет лишь крохотную долю того, что я выучил самостоятельно, мистер Дамблдор, ответил Сириус. И я вынужден сейчас объяснять это брату. И я не хочу в перспективе доучивать дома еще и своих детей. Зачем тогда им школа? Видимо, для поиска идеальной пары. Старики довольно хмурились. Спор велся давно, и такие обсуждения проходили не в первый раз. Но на каждом заседании число воздержавшихся было слишком высоко, поэтому решение откладывали вновь и вновь. Но весь прошлый месяц Блэки, Булстрауды, Гринграссы и даже Медаус старательно плели интриги, переманивая на сторону всех сомневающихся. Сириус надеялся, что хотя бы в этот раз решение будет принято. «Мистер Блэк», — заговорил лорд Кербиш, самый старый из членов Визингомата, «правдивы ли слухи, полученные мною из Европы, что вы приняли магистерский титул?» Сириус постарался сдержать разочарованный выдох, потому что отчаянно надеялся сохранить это в тайне. Азу крайне нежелательно знать об этом, иначе спрячется еще глубже. Но и врать в этом вопросе он не мог. «Правдивы», — кивнул он, — «тогда можете ли вы пообещать, что система будет пересмотрена так, чтобы Англия вернула свою славу страны мастеров?» Сириус улыбнулся, качая головой. «Раньше, лет так 200 назад, так действительно называли всю Великобританию, за большое количество магов, получивших титул мастера. Поколениями этот уровень магических знаний был чуть ли не обязательным для любого аристократа, и среди маглорожденных мастеров, то есть специалистов в своем деле, было невероятно много. Программу не получится изменить за один год, начал Сириус, нужно минимум 7 лет, чтобы результаты стали по-настоящему заметны. Думаю, 7 лет я проживу. Начнем голосование. Закон был принят лишь спустя неделю. В этот момент Сириус недоумевал, как Фаджу тогда удалось так быстро лишить Дамблдора власти и провернуть действительно странный закон. Наверное, потому что столько не прожили маги вроде лорда Кирбиша. Сколько магов старой закалки умерли в этой войне, и как именно разобрать, от чего они умерли. В то время внезапно начало свирепствовать драконья оспа, заболевание настолько редкое, говорили о ненормальной эпидемии. Кого не забрала болезнь, убили чревоугодники, или же они попали под раздачу аврорам, оказались несправедливо осужденными, бежали в другую страну, погибли из-за неоказания помощи в переполненном на тот момент Мунга. В этом году война должна становиться наиболее жестокой, но Волдемарт прячется, а Сириус вынужден обсуждать систему образования. Просто потому что благодаря принятию такой системы, они смогут обезопасить детей своих союзников и прекратить массовый уход молодежи на стороны иллюзорных добра и зла в лице Волдемарта и Дамблдора. Действия Сириуса серьезно воспринимали лишь люди постарше. Молодежь же охотно летела на пламя геройства и подвигов. Глава 52. Детки и их предки. Троцкий, как и писал, прибыл рано. В письме писал, что обсудить надо многое, с собой привез Касси, которая унеслась, едва чмокнув брата в щеку. А Сириус повел гостя в кабинет. Троцкий тут же магией пододвинул к столу кресло, от завтрака отказался, зато вывалил целую кучу документов и, довольно потерев руки, начал свой рассказ. Привычка старого волшебника всегда вызывала у Сириуса улыбку. Он любил необычные задачи и сложные сплетения причинно-следственных связей. По всей видимости, разобраться в том, что приготовил Троцкий, будет непросто. Итак, я не буду заострять внимание на способах получения данной информации, начну сразу с того, в чем мы можем быть уверенными, а имеем мы следующее. Он раскрыл длинный свиток, испещренный древом рода. Множественные пробелы в нем свидетельствовали о его самостоятельном составлении. Когда маги начали понимать, что волшебные существа уходят в свои миры из-за боязни маглов, они тоже забеспокоились. 5 семей были из тех, кто голосовал за уход в свой магический анклав. Большинство же считали подобной трусостью, поэтому желающие уйти смирились с этим и продолжали жить по-старому. В то время атланы существовали весьма обособленно, из города страны уходили лишь молодые рода, те, что шли искать удачу. Кроме того, маглорожденные тогда тоже были предоставлены сами себе. Внутри атлан, как ты знаешь, формировались крепкие связи из дружественных семей. Это видно на примере 6 семей, что ушли в Англию. Они держались вместе, помогая друг другу, хотя родственно пересекались крайне редко. Так было и с интересующими нас семьями. Они были в союзе, союз, слишком громко и пафосно, но не отображает сути. Они нашли выгоду в тесной связи. Их бизнес, как сейчас говорят, тесно соприкасался, умения дополняли друг друга, цели и планы были общими. Из этих 5 стоит выделить род Змеиных Королей. Говорили со змеями. Как и многие магические рода, они имели в своей родословной примесь из магической расы. Малый народец, иногда сквозит название ноги, но в России есть легенды о Полозе и его царстве. Царстве змей, и они были в родстве с этим народом. В старинных хрониках этот народ умел обращаться в змей, жил под землей, обладал весьма необычными способностями. Сами они не были такими уж сильными мастерами в магии, но читали мысли, понимали любой язык, могли притворяться, играть на публику, выживали там, где другие умрут, причем за счет хитрости и смекалки, а вовсе не благодаря особой живучести. Как и у многих магических рас, у них были свои милые недостатки. Ноги по своей природе, обманщики, интриганы, не любят, когда что-то идет не так, как они хотят. И род перенял эти особенности, менталисты, определенно, об этом говорится открыто. Остальные 4 рода, расплывчато, известно, что представитель одного рода был магом-стихийником. В одной из хроник кто-то сокрушался, что после их ухода не осталось сильного мага, способного повелевать камнем. Как бы там ни было, наш змеиный род не мог вытерпеть столь сильного пренебрежения их мнением. Они стали подталкивать недоверие маглов к магам. Неизвестно, чем бы все это закончилось, ведь в то время отношения были вполне дружелюбные, но на экскурсию во внешний мир, если можно так сказать, отправилась группа молодых магов. Среди них был один из Певереллов, с ним его друг из Властителей Времени, один из сегодняшних Троцких и еще 7 молодых магов из менее древних семей. Мальчишки потеряли бдительность и были убиты маглами вдали от дружественных окрестностей Этлан. Вендетта, поэтому эту пятерку изгнали, нахмурился Сириус. Сейчас лично мне Этланы кажутся просто каким-то раем земным, потому что сейчас бы вообще никто не разбирался, почему маглы напали на детей. Но тогда нашли следы внушения, провели суд. Была заплачена вира, причем огромная, у Пивереллов всегда была жуткая проблема с рождаемостью. А после состоялся суд, на котором обсуждали уже не смерть молодых магов, а само вторжение в разум. Это запрещалось, за это наказывали. Змеиный род должен был уйти на 200 лет и жить среди маглов, чтобы понять, что у тех тоже есть разум. Какие-то странные способы наказания были, построенные на доверии, честно говоря, а еще на чести и совести. Сейчас маги позабыли об этом, но вернемся к нашей пятерке. Они ушли все вместе, как это всегда бывало с родами-соратниками, и прожили среди маглов целое поколение. Но проверяющие нашли что-то такое, что превратило их изгнание в постоянное, на них было наложено сильное проклятие, все их имущество было отнято, а причину такого решения тщательно вымороли из хроник. Мне даже любопытно, мне тоже. Главное, что проклинал их Блэк, и постарался на славу. Проклятие касалось только того, за что их и изгнали. Они больше не могли этим заниматься. И, судя по всему, условия снятия как-то завязаны на Этланах. Знаешь, проклятие старшего дара само не спадает. Да, нужны условия. Видимо, твой далекий предок придумал такую схему, которая бы лишила их этой способности навсегда. Навскидку могу придумать что-то вроде покаяния в определенном месте, или смерти определенных людей. Да вариантов множество. Может, там для снятия проклятия нужно, чтобы какой-нибудь камень в озере взлетел. Информации нет, и нет ничего, что могло бы помочь проследить точный путь наших потеряшек. Но, змеиный род проживает в Швеции, ведет достаточно уединенный образ жизни, слава о них ходит нехорошая. Создают артефакты, которые помогают сломать разум, свести мага с ума. Так это их изобретение, те талисманы, что позднее отнимали у сторонников Гриндевальда. И вот тут самое интересное. Гриндевальд, он с ними как-то связан, и не только он. Но давай по порядку. След пяти семейств потерян, найти их всех и точно определить, кто есть кто, нам не удалось. Кроме одной семьи, их фамилия Натир. Они живут на севере Франции, известны своим снобизмом, красотой и магами пространства. Я знаю их, точнее, знаю о них. Джеймс говорил, что Натир – это их конкуренты в плане поставок защитных артефактов. Они – одни из пяти семейств, а ты надеялся, что все пять будут скромными и бедными. Нет, они весьма богаты и успешны. Поттеры, конечно, предлагают более широкий спектр услуг, но Натир – большой клан, их производство шире, хотя они занимаются только препятствием для перемещения и еще укрытием домов и людей, а Поттеры просто виртуозы в делах перемещения по пространству. Но не это главное. Гриндевальд – старинный род, темный, но светлых вообще мало в Европе. Отец Геллерта, Мариус, женился на красавице из рода Натир. Свадьба была скромной, потому что Мариус – лишь третий сын лорда. Натир опекали молодую пару, и легко догадаться почему. Видимо, их интересовал какой-то семейный дар, именно. Гриндевальды, боевой клан, сильны в чарах, среди них было больше всего чемпионов в дуэлях, а главой Аврората Франции в то время традиционно был один из Гриндевальдов. Дары темные, но для боя, самое то. Кроме одного, его применение наделяло соратников мага уверенностью в своих силах, мощью, злостью, какой-то боевой яростью. Разумеется, это что-то вроде заклятия, передавалось через речь, уверенность, проявлялась благодаря присутствию заклинателя. Геллерт Гриндевальд перед каждым боем, даже самым маленьким, произносил речь, вспомнил Сириус. Я не знаю каким образом, но кто-то знал, что у Геллерта будет именно этот дар. Говорили, что Марианна Натир не любила ни своего мужа, ни сына, хотя до брака казалась безудержно влюбленной. Но сына привозила в отчий дом каждое лето. А когда Геллерту было 13, клан Гриндевальдов понес сразу несколько потерь, и мальчик стал наследником рода. Натир продвигали его, их самих там найти вряд ли бы удалось, но лично я в такие случайности не верю. Тем более, если вспомнить, как Геллерт повел себя после смерти дедушки. Род внезапно поменял свое направление, тренировки стали жестче, правила, напротив, слабее. И вот уже его молодые родственники травят молодежь в Дурмстранге. Старшие в семье стали возмущаться, Марианна спровадила сына к своей сестре, которая вышла замуж за англичанина. Там Геллерд знакомится с Альбусом Дамблдором, а они были знакомы еще до войны, конечно, но пока оставим Геллерда и сосредоточимся на Дамблдорах, потому что они, вроде бы как, прибыли из Америки. С одним маленьким уточнением, ни один американец того времени не упоминал о Дамблдорах. Прадед Альбуса приехал в Англию, но в аристократический круг не попал, вел себя тихо, никуда не лез. Они слыли талантливыми магами, прекрасно владели трансфигурацией, были затворниками, вплоть до появления Альбуса. Как ты знаешь, он пошел в мать. Она была полукровкой, особо амбициозной, хоть и не лишенной талантов. На сына оказывала огромное влияние, а вот с отцом Альбус не ладил. Поговаривали, что когда тот попал в Азкабан, в доме Дамблдоров стало заметно тише. Мальчик отправился в Хогвартс, где поразил, разумеется, всех, а после провел целый год дома, в заперти. Вот тогда он и общался с Геллертом. Что они обсуждали? Заинтересовался Сириус. Увы, мне это неизвестно. Кроме того, что один раз два мага все же покидали Англию, ездили навестить кого-то в Швеции. После разошлись, была ссора, похороны сестры Дамблдора. Говорят, мутная была история, но не в этом дело. Мой правнук два месяца слушал рассказы Батильды Бэкшот, тетки Геллерта. Она уже немного не в себе. После смерти мужа, по всей видимости, у нее поехала крыша от одиночества. И она рассказала, что уже после похорон два мага продолжали переписку. Еще примерно года три. Три, не похожи на случайных знакомых, не так ли? Возможно, они общались и после, но уже не через эту Бэкшот. Настоящий разлад между ними произошел позднее, когда Геллерд построил Нурминград и с Восточной Европы переключился на Северную. Тогда же он перестал пользоваться артефактами, которые сводили с ума. Ты клонишь к тому, что он вышел из-под контроля. Именно. И его устранил именно Дамблдор. Кстати, у него старшая палочка. Та самая, что фигурирует в сказках. Три артефакта, которые когда-то создали три брата Пиверелла. Палочку украли сразу. Мантия осталась у семьи младшего брата. Камень с собой унесла невеста кого-то из Мраксов. То есть палочка была у Гриндевальда? Да. И Дамблдор победил. Но как? Палочка создана магией смерти. Очень тонкий артефакт. Он не знает осечек. Не совсем. Если Дамблдор побеждал Геллерта когда-то в прошлом, то подобное вполне могло произойти. Интересно, а Джеймс сможет забрать ее у Дамблдора, когда примет титул магистра? Возможно. Но я бы советовал подождать наследника Пивереллов. Джеймс даже наследие получил не в полной мере. Теоретически, победить Дамблдора я не смогу. Имеешь в виду палочку? Нет, конечно. Это инструмент, а не панацея. Думаю, силы несопоставимы. Ты сильнее Дамблдора как маг. Если сравняешься в мастерстве, палочка признает тебя хозяином. Ведь именно так она и меняла хозяев. А что все это? Сириус кивнул на гору бумаг. А это то, что вам придется изучить. Что-то составили мы на скорую руку, что-то, копии из архивов. Изучишь подробнее все, что мы смогли найти. Там есть еще что-то важное, для меня, скорее любопытное. А вот ты можешь найти что-то более важное. Видишь ли, первоначальной целью Гриндевальда была Англия. Но в то время ему было проблематично ее захватить. Страна мастеров входила в эпоху своего заката, но сильных и талантливых было еще много. Они покидали страну и воевали с ним в Европе, но сам он сюда не являлся, ждал. Его поймали и заточили в тюрьме. Кстати, знаешь почему заточили, а не убили? Отвлекся Сириус от рассматривания бумаг. Они с Дамблдором, побратимы, магические. Он просто не мог его убить. Победить, ранить, да, но не убить. И после он очень быстро посадил его в тюрьму. И об этом просил сам Гриндевальд. Знаю, многие считали такое решение издевкой, но Геллерд просил Дамблдора на коленях. Прямо там, на месте дуэли. Видимо, Нурминград, не только тюрьма, но и крепость. Это я к чему? Читай. Пусть Джеймс готовится. В октябре мы с Ксавьером поможем вам вытащить бывшего темного лорда из его темницы. Он должен много знать. И, как я надеюсь, с удовольствием напакостит своим обидчикам. Глава 53. Узник собственной тюрьмы. За лето обстановка в Англии накалилась. Министерство начало нанимать добровольцев для защиты магических поселков. Даже открыли школу по самозащите. Грюм ворчал, так как его в эту школу не пускали. Мне иногда кажется, что в обязанности министра входит сдерживание на поводке целой своры собак, ворчал Альфред, устало падая в кресло по вечерам. Авроры бывают просто невыносимы. Сириус лишь усмехался. В его времени авроры покидали министерство из-за его бездействия. Оставались лишь самые верные самой идее. Сириус помнил, почему ушли он и Джеймс, когда не смогли растормошить заржавелый механизм ответа на информацию. Так погибли Гедеон и Фабиан Пруэтт. Орден Феникса не получил сову, глава Аврората не имел права отправлять группу без согласования с министром, а Сириус и Джеймс не могли выйти из министерства, будучи на дежурстве. Он до сих пор помнит этот ужасный час, когда им пришлось устраивать дуэль с главой Аврората, чтобы просто пробиться к выходу. Теперь такого просто не бывает. Миса и Нимфодор носились по огромному дому, снося все на своем пути. Практически все лето они провели у озера, умудрившись несколько раз за лето обгореть на солнце, с их коленок не сходили болячки, а в глазах Меды появилась настоящая паника. У ее дочери нормальное детство, это хорошо, но как она может быть таким сорванцом? Дора постоянно меняла свою внешность, требовала себе собачку и не желала вести себя как положено маленькой леди. Миса несколько терялась на ее фоне, но явно была хитрее своей подружки, избегая наказаний за шалости во всех случаях, о которых не знал папа. Разум ребенка читается легко. Как говорит Альфред, они очень громко думают, и шалости своей дочери он вычисляет сразу, как только ее заметит. А вот младший братик Доры, Ликарис, был не по-блэковски спокоен. Он учился ходить с таким выражением на детском личике, словно решает какие-то глобальные проблемы, не иначе. Трое детей в доме делали его атмосферу еще более счастливой, к тому же зимой ожидали четвертого карапуза. Ольга не то, чтобы плохо переносила беременность, но она быстро уставала и поэтому много спала. Сириус вновь поставил письменный стол в спальне. Он накидывал на кровать полог тишины, а сам сидел у окна, читая оставленные Троцким документы, разбираясь в редких темных заклинаниях, читая обрывки истории о Геллерте Гриндевальде и подбирая заклинания для штурма неприступной тюрьмы. Ему нравилось быть в комнате, когда Ольга просыпается. Все остальные в этой части дома на всякий случай ходили тихо, разбудить Ольгу боялись даже девчонки-сорванцы. Они точно не знали, почему Сириус расстроится и что в этом случае будет, но они его любили и огорчать не хотели заранее. Ольгу они тоже любили, у нее сказки необычные. Лето, вопреки ожиданиям Сириуса, пролетело незаметно. Сентябрь вовсе пронесся будто мимо. В начале октября из Южной Америки приехал Ксавьер, через пару дней прибыл и Троцкий. Планы окрестностей тюрьмы заняли стол в кабинете Сириуса. Северус ворчал, но варил заказанные зелья, Регулус старательно пытался прошмыгнуть в комнату. Изучение артефакторики не только придало ему уверенности, но и разбудило блэковское любопытство. Нурмингард, кроме защитных заклинаний самого Гриндевальда, имел еще и защиту от его противников и Дамблдора лично. Большинство из них – стандартные купола, закрывающие вход, не дающие выйти, отпугивание маглов и другие не сильно распространенные заклинания. Все четверо считали, что уж лучше пройти все кордоны быстро и тихо, поэтому два дня мастерили артефакт-взломщик. Универсальный ключ, так сказать, а Джеймс практиковался в создании узкого тоннеля, который, если верить книге, не поднимет тревогу. Не думаю, что туда будет тяжело проникнуть. Троцкий по каплям прибавлял зелье, все-таки его постоянно ходит проведывать, так сказать, кормит, поит, даже одежду должны носить. И снимает и накладывает все это среднестатистический работник Аврората. Главное препятствие побегу – это браслеты, что одевают на узника. Что это за браслеты? Морщился Ксавьер, который по долгу направленности магии сюрпризы не любил. Нигде не сказано, ответил ему Сириус. Их создавал сам Гриндевальд, их снятие вряд ли можно отследить вне стен тюрьмы. Поэтому план гениален. Зайти, поболтать с ним, а дальше как ляжет. Плохой план, качал головой Ксавьер, но первая его часть осуществилась просто идеально. До башни, правда, пришлось лететь. Троцкий ворчал, влезая на метлу, но летал хорошо. Скользкие камни не давали идти быстро, но защита на месте и правда стояла стандартная до безобразия. Четыре магистра снимали ее аккуратно, а то и вовсе обходили стороной. Для полубезумных сторонников Гриндевальда это было бы сложным испытанием, но даже Ос снял бы такую защиту минут за 15. Стены башни были испещрены рунами. Рисунок повторялся постоянно, руны накладывали защиту, причем очень мощную. Сириус поднес руку к стене, но отдернул ее, не успев коснуться. Магия крови, магия смерти, использована топорно, кем-то не знающим, а может просто лишенным способностей. Руны когда-то были залиты кровью еще живых существ. Здесь никто не сможет выжить. Они вошли внутрь через небольшую дверь на крыше. Приходилось пригибаться в дверях, коридорчик был коротким, но таким же узким и низким. Пара метров, и они вошли в просторный зал. Стены его тоже были испещрены рунами, только другими. А он как минимум хитрый, усмехнулся Ксавьер. Снаружи все залито магией смерти, а внутри руны охраняют от нее же. Топорно, но к магии смерти способности есть мало у кого. Сириус прошел к столу, что стоял перед лестницей. Там лежали браслеты и ключи к ним. Сириус сощурился, пытаясь разобраться в мелких деталях артефакта. Тот, кто его делал, был гениальным новичком. Куча ошибок, непонятно, как вообще все это держится вместе, но при этом оно работает. Браслет, который уменьшает магическую силу и привязывает носящего его к стенам тюрьмы. Здесь тоже кусочек с магией смерти, хохотнул Троцкий. Может, вырежем его и с собой, тут 5 образцов крови. Сириус подошел к учителю, но ничего не смог понять в этих рунах. Слишком мало знаний у него в этих дисциплинах. А вот остальные, по всей видимости, находили каменную табличку крайне забавной. Этот камень, принялся объяснять Джеймс, привязывает носителей данной крови к стенам замка, как удавка. Любой вошедший сюда из этих семей здесь и останется. Так вот почему его до сих пор не убили. Понял Сириус? Да, он построил и тюрьму, и крепость одновременно, кивнул Троцкий. Спускаться вниз пришлось долго. Каждый пролет лестницы заканчивался на этаже с 4 просторными камерами. Хозяина тюрьмы нашли спустя 3 пролета. Он сидел на полу камеры и смотрел в крошечное окошко. Услышав шаги, пленник развернулся, его глаза удивленно расширились, он подошел к решетке своей камеры, внимательно рассматривая визитеров. Визитеры рассматривали мага. Одет он был в тюремную робу, поверх которой был накинут плащ, пыльный, но на вид достаточно теплый. Волосы его, седые и редкие, торчали во все стороны неровно обстриженными космами, а на сухом морщинистом лице яростно горели льдисто-голубые глаза. Он рассматривал их цепким взглядом. Губы его беззвучно шевелились. Через некоторое время он все же заговорил, хрипло, срываясь на шепот, словно забыл, как это делается. «Кто вы? Не мои союзники, но и не палачи». Сириус шагнул вперед. «Все равно, в случае чего, бывший темный лорд становится его гостем. Мы пришли поговорить о 5 проклятых семьях. Одна из них – род Натир». В живых глазах старика пролетела целая гамма чувств. Радость, недоверие, надежда, даже восторг. «Вы на них вышли», — хрипло прошептал Геллерт. «Я верил, что кто-нибудь найдет их». Геллерт Гриндевальд был немного сумасшедшим, одержимым, и годы в тюрьме вовсе не наполнили его раскаянием. Он по-прежнему считал себя правым, по-прежнему был верен своим убеждениям, вот только уже не хотел их воплощать в жизнь. Слишком стар и слишком устал от долгого заключения. Он был как мирный сумасшедший, ненавидит всех, но теперь лишь ворчит и обзывается. Согласился рассказать им все, что знает сам, в обмен на 2 услуги. Ему дадут сделать наследником рода Гриндевальдов своего племянника, которого он сам отправил в Америку, и дадут ему спокойно умереть в маленьком доме с садом и библиотекой. Согласен принести клятву, что не будет искать контактов с бывшими соратниками, но находиться в собственной тюрьме – это уже слишком. Мне осталось от силы лет 20. Хочу покоя, маленький дом, домовик, который будет приносить еду. Пусть это будет тюрьма, только с книгами, теплым камином и садиком, где можно гулять. Я расскажу все. Троцкий кивнул. Старый темный лорд говорил правду, разум был открыт. Сириус задумался. Что-то он в последнее время щедро раздает дома направо и налево. Один под тюрьму, второй под больницу, третий родителям Эллы и Эда, четвертый отошел в качестве приданного нарциссы для дома теперь уже рода Сторм. А теперь еще один отдавать во временное пользование сумасшедшего маньяка. Насколько Сириус помнил, этот старик там пережил и его самого. «Я подготовлю дом и артефакт», — согласился Сириус. «Придем через пару дней. Мне приносит еду раз в день». Рано утром, напомнил Геллерт, вроде как уже в никуда. «Мы знаем, маленький домик был, охотничья сторожка, если точнее, 3 комнаты, но есть камин и крохотный садик у парадного входа. Вид красивый, фасад дома выходит на холмы, задом он упирается в лес, где когда-то любили охотиться блэки. Андромеда привела его в порядок, книжные шкафы забили книгами, совсем новыми, выкупили все, что вышло после заключения проигравшего лорда. Сириус с Регулусом корпели над браслетом, который бы привязал узника к дому. Получилось лучше, чем у самого Гриндевальда, но Рек явно заинтересовался. Сириус был уверен, что через пару месяцев получит другой браслет. Ну, а пока маги вернулись в тюрьму, усыпили пленника, практически в порошок стерли его браслет, потому что так и не придумали, как его нейтрализовать. Очнулся он уже в своем маленьком доме в Англии. Он улыбался и пил уже пятую чашку чая, но о прошлом рассказывать не спешил. «Не сделали ли мы ошибку, забрав его оттуда?» — спрашивал Джеймса Сириус. «Не знаю, добряком я его не назову, но выбора ведь у нас нет, он слишком стар и слаб. Мощная окклюменция убьет его, а поднять его ничего не добьешься. Весь испачкан магией смерти в самом грязном ее появлении. Разум не вернется в тело, ничего не добьемся». Сириус устал и кивал. «Джеймс прав, другого выбора узнать чуть больше о таинственных семьях нет. Поэтому придется искать его племянника, который, разумеется, поменял фамилию». Глава 54. Изгнанные. Несмотря на склочность характера, Гриндевальд свое слово сдержал. Его наследник благополучно отбыл обратно в Америку, а старик на следующий день охотно поделился своей длинной историей. Их действительно 5. Шейгин, они называют себя королями змей, но я бы не сказал, что у них такое уж взаимопонимание со змеями. Они менталисты, достаточно сильные, но в своей области. Путают и сбивают мысли, насылают кошмары и галлюцинации, читают мысли, причем у них какой-то блок, легко узнают все самые темные в человеке, при этом не замечают, если думаешь о чем-то добром и светлом. «Это как?» – сощурился Сириус. «Я был влюблен в девушку, никогда бы не решился испортить ей жизнь своим предложением. Она слишком молода, слишком красиво добра настолько, что сложно поверить в ее искренность. Я никогда ее не выделял, но не думать о ней не мог. Думаю, именно с мысли о ней и началось мое желание бороться не для них, а против. В общем, они так и не узнали о ней. Знали обо всем плохом, что я делал. Знали все мои грешки и грязные желания, но мысли о ней были светлыми. Им они были недоступны». Сириус и Альфард понимающе переглянулись. Умение влиять на разум – не такой уж редкий талант, если подумать. Но вот читать мысли человека как открытую книгу – такое доступно лишь некоторым людям. Талант Легилименте редок, в истории нет случаев, чтобы он возникал внезапно, вне рода с сильной ментальной защитой. Таким талантом был Альфард. Он много тренировался, постоянно совершенствовался, поэтому сейчас в Англии мог взломать любую защиту на разуме. Правда, не мог дать гарантий, что после такого сильного воздействия испытуемый останется в своем уме. Северус со временем вполне может догнать в мастерстве своего отца. Троцкий, хоть сам и не является легилиментом, тоже часть рода, в котором появляются такие маги. В клане Троцких сейчас 4 легилимента, одному из них нет еще и 11. Но большинство ментальных магов умеют неплохо защищать свой разум, да еще какой-нибудь редкий талант. Род отца Ольги, например, легко считывал текущие мысли собеседника. Обрывки мыслей, ежесекундные чаяния и надежды. Как смеялась она сама, с ее отцом и братом ни в коем случае нельзя играть в шарады и покер. Проиграешь. Листрингджи славится умением сводить с ума, насылая на человека что-то вроде паранойи, заставляя пугаться даже собственной тени. Видимо, для рода Шейгин не было преград в считывании плохих побуждений разума. Но мы чаще всего думаем плохо. Соврать, укрыть, избавиться. Голод, похоть, ненависть и гордыня. Как можно не думать об этом? Поэтому они, так или иначе, знали многое о собеседнике. И их нельзя обмануть. Потому что обман, пусть даже и во благо, отсвечивает на ауре все теми же темными всполохами. Остальные 4 рода, продолжил Гриндевальд, тоже могут быть вам известны, наверное. Натир, делают артефакты перемещения. Де Аскольд, выращивают редких фамильяров. Оба рода живут во Франции, в темных делишках себя не запятнали, только косвенно и лишь побочные ветви, но с кем не бывает. Дальний родственник увлекся темными искусствами, троюродный племянник начал приторговывать василисками. Большие кланы от изменников отрекались быстро, никто и не заподозрит их в связях с Шейгин. Другие 2 не так чисты, заинтересовался Паллукс, пришедший послушать низвергнутого темного лорда. И да, и нет, род Прика. Прика, это ведь из языка Атлан, удивился Сириус. По-моему, переводится как оса, жалящая муха, как они сами говорили. Прика, так написано на гербе. За то время, что я крутился в их среде, Они были молодым родом Демтир, а их побочная ветвь представлялась как полукровки из Бельгии. Исчезают постоянно, инсценируют свою смерть, возрождаются в другом месте. А внешность? Спросил Сириус, уже зная ответ. Метаморфы. Почти все, за редким исключением. И исключение вам не понравится. Прорицатель. Дружный судорожный вздох был ему ответом. Прорицатель, редкий дар, капризный, сводящий с ума, его практически невозможно контролировать. Среди блэков, известных клептоманией не только в деньгах, но и в родовых дарах, он тоже проявлялся и блокировался сразу, как только появлялись первые признаки. Одно дело, предсказатель, пророк, провидец. Есть магические рода, где появляются те, кто иногда, совсем редко, заглядывают за грань, но после такого сеанса почти ничего не помнит. Есть и те, кто знают ответы на вопросы. Но прорицатель живет на грани миров, он теряется между мирами, медленно сходя с ума, в какой-то момент переставая различать реальности будущее. Они его не блокируют, пустым голосом протянул Палукс. Он видел, как кричала во сне через, пока ее дар не заблокировали, собрав для этого всю семью. Нет, конечно, этот дар проявляется как минимум один раз в поколение, и примерно лет 30 прорицателей живут. Он видит все, что касается его семьи. Видения его размыты, но их бывает достаточно, чтобы семья успела спасти себя или своих соратников. А пятый род, их почти полностью уничтожили во время войны в Испании. Зандилис, боевики и стихийники. Официально они мертвы, а неофициально осталась лишь одна ветвь. Они живут в поместье Шейгин. Я видел главу рода пару раз. Крупный такой молчун. Вообще всегда молчит. И морда кирпичом. Не знаю, что они там делают. Но как я понял по разговорам на Тир, на них какое-то проклятие. Поэтому в роду всегда только один наследник. Когда Геллерт учился на младших курсах Дурмстранга, мать постоянно возила его в поместье на Тир. Оттуда он ездил в дом Шейгин, где его и учили пользоваться даром и убивать. Геллерт был амбициозен. Хотел славы и почета, мечтал стать бессмертным. Им было по пути, его учили быть бойцом, даже не бойцом, а лидером. Потом его выгнали из Дурмстранга за жестокость к ученикам и он отправился туда, где похоронен последний Пивереллу. Там встретил другого такого же амбициозного мага. Рассказал о нем родне, его пригласили погостить. Дамблдор не знает и половины того, на что способны проклятые семьи. Не знает и о том, кто они. Но Шейгин сказал, что этот парень задыхается от желания обрести величие. Когда Геллерт начал войну, переписка с Дамблдором не прекратилась. Сначала шли споры, потом пустые разговоры. Потом они просто делились наработками. Редкие письма. Мне незачем врать. Он не поддерживал меня. Считал, что так я ничего не достигну. Но и мешать мне не хотел. Он не знал, что я подчиняюсь приказам магов, которых он считает просто талантливыми артефакторами. И он их слушал. Шейгин может быть добрым дедушкой, само очарование, мой друг у него научился. И что было потом? Геллерт не сразу понял, что его война нужна не ему. Если бы он действовал другими путями, он бы добился большего. И еще он понял, что он – наживка, когда зашел на территорию Польши. Там то ли гостили, то ли отдыхали какие-то русские. Пара часов и весь его отряд обезоружен и прижат к земле русскими аврорами с подкреплением из аристократов. Ему тогда сказали, что еще пара шагов в сторону их границ, и русские забудут о договоре. Какой договор? Обернулся Сириус к Троцкому. Невмешательство. Незадолго до принятия статута о секретности в Европе бушевал темный маг. Сильный, поганец, некромант. Европе просто не хватало людей. В Россию таких Европ набьется несколько штук, поэтому мы и вышли на тропу войны. Вот только со своими устоями в чужой монастырь не ходи. Собрали отряды, начали плановую зачистку, всех, кто замечен в связях, наказать, всех, кто участвовал, убить. Так не было принято в тех краях, хмыкнул Палукс. А что вы хотите? У нас магов много, проблем с магическим населением нет. Мы не цепляемся за гнилые рода, спасать всех никогда не подписывались. Был скандал, наш представитель плюнул, забрал своих и мы пообещали, что сунемся спасать кого-то, только после официальной просьбы и заверения, что просящие ознакомились с нашими методами. Магия почувствовала праведное негодование целой страны и превратила слова представителя в, можно сказать, договор. Поэтому моя помощь вам и носит частный характер и в борьбе с Волдемортом помогать не могу. Не хочу узнавать, как именно меня накажут за нарушенное слово. Сириус кивнул. Он что-то такое слышал, но явно не в такой подаче. А Геллерт продолжил: «У моего рода ведь тоже огромные архивы. Столько лет собирали досье на всех, кто замечен в темных делишках. Плюс семейное хобби к накоплению истории и легенд. Порылся, вычислил, что моих знакомых называли проклятыми родами и решил поспрашивать их самих». Геллерт замолчал, невесело хихикнул, мотнул головой и продолжил рассказ. «Знаете, за что их прокляли? Они продлевали жизнь. Ноги, от которых берет свое начало род Шейгин, крали магловских женщин, иногда маглорожденных колдуней или ведьм-сирот, брали в жены. Такие легенды распространены повсеместно. Молодые девушки, как правило невинные, становились женами подземного змеиного народа. Но никто толком не знает, что именно там происходило. Какая-то часть девушек действительно становились женами, но гораздо чаще они становились жертвами. Их убивали, молодых, невинных и прекрасных, чтобы продлить себе жизнь, исцелиться от болезни или снять проклятие. И ноги научили этому магический род, который был их потомком. Атланы был городом магов, жизнь там была длиннее, болезни обходили магов стороной, а изгнанные из города вынуждены были жить в мире, который им не очень-то и рад, и они начали прибегать к методам своих предков. И чаще это были маглорожденные колдуньи, чем маглы. Когда это обнаружили, жители Атлан, разумеется, пришли в ярость. Жизнь в городе в то время во многом строилась на уважении к чужой жизни, независимо от того, кто это был, маг, фейри или гоблин. А тут кто-то посмел уничтожать практически своих сородичей ради нескольких лишних лет жизни. Проклятие было построено так, что как только один из пяти родов отнимает чью-то жизнь в ходе ритуала, проклятие начинает действовать, уничтожая сами рода. Они пробовали действовать вопреки, в итоге оставались в живых лишь главы родов, да и тем приходилось управлять семьями, которые по сути были практически скрибами.